Да и проблемы будут решаться словно сами собой, как будто добрый волшебник подсказывает вам, как и что нужно сделать, чтобы все сложилось удачно. Конечно, добрых волшебников не существует. Это в вас бурлит энергия, подаренная вам лианой, а окружающие люди прекрасно чувствуют вашу силу и поэтому во всем идут вам навстречу. А в общем, ваша лиана – вечно действующий энергетический аккумулятор, которым грех не пользоваться. Особенно людям нерешительным, слабохарактерным или страдающим переутомлением, упадком сил, гипотонией, различными видами депрессии и авитаминозами. Однако не все так безоблачно в общении с лианами, как это могло бы показаться из моего рассказа. Дело в том, что на семейство лиан, как ни на одно другое, распространяется поговорка «В семье не без урода». Примерно на 100 добрых, жизнерадостных растений обязательно попадется одно, сумевшее каким-то образом все положительные качества этого зодиакального знака представить со знаком минус. У него все чересчур, все свойства гипертрофированы, и от этого окружающим живется рядом с ним очень нелегко. Он просто душит их своими излишествами, подавляет всех окружающих. Вполне может случиться, что ваша лиана окажется именно такой вот неправильной. А вы это ощутите практически сразу. Вместо прилива сил, бодрости и удачливости вы почувствуете беспричинное упадническое настроение, слабость, сонливость. Между приступами неудержимого желания плюнуть на все и впасть в многодневную спячку, вас будут одолевать приступы немотивированной агрессии. Беспричинны такие приступы только внешне. Внутренне же они вызваны подспудным желанием освободиться от лианы вампира, избавиться от ее энергетических перехлестов, которые бесконечно утомляют вас, словно высасывая все силы. Но поскольку, скорее всего, вы не будете понимать истоков этой агрессии, то направите ее во внешний мир. Начнутся ссоры дома и на работе, вы будете несправедливо ругать своих отпрысков, злиться на мужа, а он на вас. Если не предпримете никаких кардинальных контрдействий, в конце концов, вы возненавидите весь мир. Согласитесь, жить в войне со всем миром весьма утомительное и бессмысленное занятие. Как быть в этом случае? Единственный выход – избавиться от лианы. Жалко, конечно, но другого пути нет. Неправильная лиана по-настоящему опасна. Рано или поздно она доведет вас до койки клиники неврозов. Поэтому будьте особенно внимательны к своей лиане в первые 2-3 недели после ее приобретения. Если вы почувствуете малейший дискомфорт в отношениях с ней, немедленно расставайтесь. Хочу предупредить еще вот о чем. Лиана-близнец никогда не уживется в одном доме со стрельцом. Какой бы правильной ни была она, каким бы замечательным ни был сам стрелец, они просто-напросто несовместимы. Стрельца лиана доведет до предела буквально за 2-3 недели общения. Поселившийся рядом с лианой стрелец не сможет общаться с друзьями, мечтать и активно работать, а уже одно это для него смерти подобно. Он словно выпадет куда-то в другое измерение, из которого вынужден будет пассивно наблюдать, как мимо проходит столь любимая им жизнь. Поэтому стрельцам следует сразу и навсегда выкинуть из головы мысль обзавестись каким-либо из этих симпатичных растений, которым, кстати, как назло, стрельцы испытывают огромную симпатию и тягу. Но, как говорится, не судьба. С остальными знаками зодиака у лиан отношения складываются нормально. Поэтому большинство из вас вполне могут ежедневно подзаряжаться энергией от своего домашнего энергетического источника – лианы. Кстати, уходя из дому, сорвите веточку этого растения и оберните вокруг левого запястья. Тогда она будет подпитывать вас весь день через маленький энергетический браслет на руке. Азалия. Трудно себе представить, что совсем недавно это растение было малоизвестно в нашей стране,